Не только простых людей забирает с собой в могилу неизлечимая болезнь 19 века – чахотка или туберкулез, если говорить современным языком. Петр Бутурлин был потомком старинного графского рода. Родился во Флоренции 17 марта 1859 года. Детство провел в Италии, и итальянский язык был первым языком, на котором он начал говорить. Его прадед, Дмитрий Петрович Бутурлин, вельможа екатерининских и александровских времен, имел дом во Флоренции, который затем перешел к внуку. В этом доме и родился будущий поэт. 11 лет он был помещен в колледж в Англии, где начал писать стихи по-английски. Позже, когда ему исполнится 19 лет, он издаст их во Флоренции отдельным сборником. В 1874 году, в возрасте 15 лет, Бутурлин попадает, наконец, в Россию. Он был начитан, владел многими языками и интересовался европейским искусством. Он живет в своем родовом имении в селе Таганча Киевской губернии. Учась в Киевской гимназии, он продолжил писать стихи, но уже по-русски. В нем неожиданно проснулась страсть ко всему русскому – истории, культуре, быту, языку. В 1880 году, сдав установленный экзамен, он поступил в Петербурге на службу в Министерство иностранных дел. Через 3 года возвратился в Италию, но уже в качестве советника русского посольства. Несколько лет провел в Риме, затем получил назначение в Париж, где он много писал и изучал историю и литературу, прилагая немало усилий на развитие в русской поэзии сонета. Бутурлин при жизни выпустил 2 сборника стихов «Сибилла» и «Другие стихотворения» и 20 сонетов. В 1892 году он вступил в брак, покинул столицу Франции, поселился в Таганче и целиком посвятил себя поэзии. Но вскоре, заболев туберкулезом легких, Петр Бутурлин скончался в своем поместье 24 июля 1895 года в возрасте 36 лет. И там же был похоронен. После его смерти вышли еще 2 сборника – сонеты и стихотворения графа Петра Дмитриевича Бутурлина.